Глава 62. Самолет должен приземлиться в Москве через час. У них впереди еще целый час. Не в силах расстаться в Испании, они решили лететь вместе. Валерия в какой-то степени пожалела, что не проявила твердость и не полетела прямым рейсом домой. Этот последний час с каждой секундой превращался в тихий ад и почти физические муки. Похоже, и Макса одолевали те же чувства, потому что он сидел молча, даже не глядя на Валерию. Последний вздох умирающего, который не принес облегчения ни ему самому, ни близким, беспомощно наблюдающим за его уходом. Вот с чем можно было сравнить этот час. Автомобиль въехал в город. Валерия любила возвращаться домой. Каждый переулок, каждый дом и улица казались необыкновенно родными и близкими. Но не в этот раз. Возвращение далось ей трудно, только искренняя радость детей могла спасти в этой ситуации. Алексей прерывал молчание рассказами о том, как они долетели домой, о проведенных выходных, об Аленке и ее успехах в школе, вернее, о неуспехах. Она с трудом наверстывала пропущенные дни. «Мам, мама, почему ты через Москву полетела?» Валерия отвлеклась от своих мыслей и посмотрела на сына. «Не знаю. Так решила. А теперь жалею». Она вспомнила, как и Макс, и она весь полет держались за руки и просто молчали, а в аэропорту его встретила Карина, и Валерии срочно пришлось затеряться в толпе. Потом они стояли в нескольких метрах друг от друга в ожидании багажа, словно незнакомцы. Макс изредка смотрел на Валерию, а она на него. Его полный, глубокой тоски и безнадежности взгляд преследовал ее всю обратную дорогу домой. В самолете она закрывала глаза, селись уснуть, и в отчаянии думала о том, что один день прощания перечеркнул несколько дней абсолютного счастья и оставил в памяти только боль. Это тяжело — лететь с пересадкой. Да еще всю ночь в небе. — посочувствовал Алексей. — Ну да, — согласилась Валерия, — я очень устала.